Неизвестно, сколько времени он проспал. Проснулся от укола в руку и чуть не потерял сознание. Над ним склонился огр в женском платье и с бигуди в волосах. «Не дергайся», — сказал огр измененным голосом. Сосна. Томас просто не сразу узнал миссис Хейвуд. Она закрепила лейкопластырем иглу шприца, и кровь из вены Томаса потекла по трубочке в подставленную кювету. Миссис Хейвуд проделала эту странную операцию со всеми пациентами, слила кровь из кювет в ведро и удалилась. Томас продолжал надеяться, что родители спасут его. Но прошли еще одни сутки, потом еще, и время спуталось. Теперь он не мог определить, сколько дней назад сел в кабину фруктового фургона. Общение с Питером было для Томаса единственной радостью. Они научились разговаривать глазами, водили ими, моргали, щурились. «Не падай духом, постараюсь». Питер сумел предупредить Томаса, что мачеха добавляет в чай сонное вещество. Оно притупляло боль и затуманивало мозги. Люди с жадностью пили опасный чай и протягивали кружки за добавкой. Томас утолял жажду водой из-под крана. Как-то во время кормежки он ухитрился шепнуть мисс Эстер, что чай отравлен. Услышав свое имя, она удивилась и стала рассматривать гущу на дне. На следующий день чай остался недопитым. Чтобы разбудить разум мисс Эстер, Томас постоянно беспокоил ее, дотягивался ногой, пытался расшевелить и подавал знаки глазами. Радовался, даже если выводил ее из себя, ведь гнев — это чувство. Любое чувство лучше безразличия. Но память возвращалась к мисс Эстер так медленно. Томас терял надежду, он сам уже готов был сдаться, когда Питер прибежал ночью со связкой ключей и сказал, что огр уехал по каким-то делам в город, вернется только к утру. На случай, если придется сразиться, Питер прихватил садовые ножницы, которыми привык орудовать в саду. Мисс Эстер подала Томасу руку, и они побрели за Питером по длинному коридору. Собаки не лаяли. Питер полил их еду сонным веществом. Беглецам было необходимо добраться хотя бы до первых домов проселочной дороги, но они достигли только сторожки, когда дорогу внезапно осветили фары фургона. Огр заметил скрывшиеся в домике тени. Его огромный силуэт в дверях был так ужасен, что мисс Эстер закричала. Яростно вопя, огр бросился к ней и... Я не умею рассказывать, как Анфиса, но помню ее историю в красках, звуках и даже запахах. Живые картинки, воображение сохраняются в моей памяти не хуже реальных. Я помню все, что чем-то потрясло меня. Питера я не смогу забыть. Полицейские освободили пленников и взяли под стражу миссис Хейвуд. Томас и Питер дали подробные свидетельские показания. Делом занялся опытный детектив и выяснил, что отец Питера был очень богатым человеком. Мать умерла рано, вокруг вдовца крутилось много молодых красоток, а он взял и влюбился в некрасивую и немолодую женщину. Она работала в аптеке поблизости от дома мистера Хейвуда. Была выше его ростом и шире в плечах, но казалась ему очень милой. «Потому что любовь зла», — сказала Анфиса. Аптекарша не любила никого, кроме своего брата, и ничего, кроме денег. Она, конечно, сразу согласилась стать женой богача. Алчность и довела ее до первого из преступлений. В течение нескольких лет новая миссис Хейвуд потихоньку подсыпала какой-то хитрый яд мужу в пищу. Он страдал невыносимыми болями, она заботливо ухаживала за ним. Отравительнице почти удалось добиться, чтобы умирающий муж завещал ей большую часть наследства, но перед смертью он успел переписать завещание в пользу сына. Миссис Хейвуд досталась небольшая доля денег, которых едва хватило на покупку участка с садом. А Питер не знал ни о размерах отцовского имущества, ни о том, что получит право на него в день совершеннолетия. Миссис Хейвуд смирилась с присутствием пасынка в доме и вынашивала планы, как завладеть всем наследством. Преданный ей Флинт Огр вынуждал Питера помогать во всяких злодействах, до времени не перегибая в побоях. Люди не любили хозяев грушевого сада, но ни у кого и в мыслях не возникало, что преступники держали в подвале пленников. Для лучшего плодоношения деревьям нужна была свежая кровь. Донорским сбором миссис Хейвуд поливала землю у корней. Самые вкусные в мире груши росли на человеческой крови. С портретом мамы я возился гораздо дольше, чем обычно рисую принцесс. Осталось подчернить волосы, где закругляются коричневые прядки. Щетка повернула к себе лист с готовым рисунком. «Мама, у тебя красивая». Киваю. Я решил не жениться, но, может быть, передумаю. Вот повзрослею в тюрьме, выйду и женюсь на Варе. Она некрасивая, у нее руки в цыпках. Зато Варя не вруша и храбрая. Не побоялась укусить Стаса Москалева. Родители ребят начали звонить им и гнать по домам. На улице давно зажглись фонари и было светло. Мне никто не звонил, но мама оказалась дома. Не одна, с дядей Димой. Он привез ее с работы, потому что, во-первых, поздно, во-вторых, по пути. Так-то дядя Дима был не маминым другом, а папиным. В молодости он, папа, дядя Ваня и дядя Григорий учились вместе в политехническом институте. Друзья папы нравились мне с самого детства. Высокий светловолосый дядя Дима считался самым крутым и приезжал к нам в гости на белом Лексусе. «Привет, Артемон!» Дядя Дима весело надвинул бейсболку мне на лоб. «Ты почему так долго бегал на улице?» «Я не бегал, я сидел в домике», — сказал я, но он уже не смотрел на меня, кивнул маме «до свидания» и ушел. «Артемон, Артемон, что я ему пудель?» Я подумал, что запрещу дяде Диме называть меня так. Мама включила телевизор и прилегла на диван. Она была пьяная, немножко. Я ждал, пока кончится очередной фильм ее любимого сериала, и пытался разговаривать сам с собой на языке глаз перед зеркалом в прихожей. Некоторые слова были мне не совсем понятны. Вот, например, по обращениям «мисс» и «миссис» сразу становится ясно, у кого из английских женщин есть муж, а у кого нет. А почему ко всем мужчинам англичане обращаются одинаковым словом «мистер», даже к мальчикам, хотя они не женаты? А чем отличается алчность от жадности? Алчность жаднее? А что означает выражение «любовь зла»? Это если человек знает, какая некрасивая у него невеста, но все равно женится? Я радовался, что папа женился на моей красивой маме и что его любовь не зла. Я был все еще глупый. Ужиная, я размышлял о ядах, кляпах и наручниках. Где миссис Хейвуд их столько взяла? Разве их запросто продают в английских магазинах, аптеках? Мама отказалась послушать историю. Терпеть не могу страшные байки. Папа приедет, ему и расскажешь. Иди, ложись спать. Забыла поцеловать меня на ночь. Я перебирал в уме Анфисины фразы типа «Его душили слезы», «И кровь заледенела в жилах», «И кровь у меня правда леденела». Притаившийся в темноте огр со скотчем и плеткой в волосатых руках так и ждал, что я покажусь из-под одеяла. Обливаясь потом, я быстро-быстро высовывал ногу и втягивал обратно, чтобы проверить, схватит или я выдумщик и трус. Потом мысонок налег мне на грудь всей тяжестью и закрыл собой. Спас от хватающих за ноги призраков. «Вампирский сад? И ты испугался?» — усмехнулся папа, когда приехал и выслушал историю. «Мы просмотрели в интернете фотографии хищных растений. Такие растения питаются насекомыми и лишь единицы, птицами и грызунами. А плотоядных грушевых деревьев, оказывается, нет в природе». «Забудь этот бред», — сказал папа. «Триллер о садоводах-маньяках мог прийти только в чью-то больную голову. Днем ночные страхи кажутся смешными. Двор заливало солнце, на небе паслись пухлые облака. Я сгонял на велике за хлебом, вымыл после обеда посуду и отпросился гулять. Ребята собрались играть в войнушку. Два войска выстроились друг перед другом и обсудили боевые действия. Командир нашей армии, Стас Москалев, неожиданно предложил ввести пытки пойманных лазутчиков. Вытащил из кармана два кружка скотча и помахал ими для связывания рук. Я переглянулся с друзьями. Хорошо, что в наших магазинах не продаются наручники. Москалев заметил и ухмыльнулся. Ничего, пленники немножко потерпят. Зато приближение к исторической правде придаст игре остроту. Мы вчетвером не стали голосовать за пытки и скотч, даже ради исторической правды. А большинство проголосовали, и, как назло, нас выбрали разведчиками. Конечно, мы боялись, что попадемся, но скоро сами выловили лазутчицу в тени крыльца. Она была всего на класс младше Москалева и классно дралась. Нам кое-как удалось взять ее числом и весом, Лехиным в основном. Мы замотали ей руки за спиной скотчем и доставили к командиру. Его интересовало место дислокации противника. Шпионка изображала из себя героиню, не отвечала на вопросы и обидно потешалась над нашим штабом. Москалев разозлился. Это он придумал разместить штаб все в том же домике на детской площадке. Днем здесь вроде прикрытие, шумит и возится малышня. Командир прекратил допросы, велел нам сгонять домой за рукавицами и нарвать у забора крапиву. Я имел печальный опыт с крапивными волдырями и неприятно удивился, значит, пытки планировались не понарошку? «Огр», — сказала лазутчица, и мы замешкались. «Что? А ну-ка повтори!» — не поверил своим ушам командир. «Ты огр!» — крикнула она. «Тоже слышала рассказ». Москалев крепко обхватил рукой ее шею. Девчонка выгнулась в попытке освободиться от скотча, пуговицы натянутой рубашки не выдержали, расстегнулись, обнажился тощий живот, и на груди встопорщились две волны, две маленькие и беззащитные, Глаза у Москалева сделались наглыми и заблестели, будто в них капнули жиром. Вот так же противно они блестели, когда он рассказывал нам, что делают мужчины с голыми женщинами, оставшись с ними наедине. Мерзко хихикая, Москалев заелозил по телу девчонки пальцами. Мы с Лехой и Мишкой замерли, открыв рты. Я моргнуть не успел, как Варя сорвалась с места и вонзила зубы в командирскую руку. Сильно укусила. Москалев взревел на всю площадку. Мы опомнились, накинулись на него, и другие прибежали на помощь, а то бы он отлупил Варю, эту языкастую лазутчицу, за обзывалки. Я на эту шестиклассницу потом смотреть не мог. Я же знал теперь, что на теле у нее круглятся игрушечные волны, не доросшие еще до взрослого размера. Как увижу ее, перед глазами начинали рябить белые холмики, и в голове звучал гнусный смех Москалева. Становилось стыдно до одури, и жар бросался в лицо. Щетка рассматривает нарисованный штаб у песочницы. Симпатичный домик. В таком же домике у песочницы я играла в детстве. Странно, когда очень немолодая женщина с морщинками под глазами и у рта говорит: «Я играла в детстве». Сколько ей лет? Маме 31 год, тете Наде 26. Щетка выглядит старше обеих. 40 ей? 50? Я не силен в определении женского возраста. Улыбается. 34. Старушенция. Опять прочла мои мысли. Ну, не удается мне молчать глазами. И разговаривать ими я не научился. Мы все тренировались, ни у кого не получилось. Леха сказал: «Разговаривать — это ерунда, вот лгать глазами — высший класс, только разведчики умеют». Он ошибался. К нам пожаловал дядя Дима. Папа был в ванной и крикнул оттуда: «Минутку, сейчас добреюсь». Я открыл дверь своей комнаты, шагнул в коридор и отпрянул обратно. Хватило 2 секунд, чтобы в моей памяти четко запечатлелось отражение в зеркале прихожей, словно живописная картина в раме. В этой картине папин друг целовал мою маму. Одной рукой он прижимал к себе маму за пояс так, что ее волосы свесились ниже спины, а другой шарил по маминой груди. Он не хихикал, как Стас Москалев, его губы были заняты, но глаза поверх запрокинутой головы мамы блестели так же противно и жирно. Папа добрился. Дядя Дима, как ни в чем не бывало, отправился с ним в зал. Мама позвала меня из кухни, где разрезала торт и разливала чай. Торт привез дядя Дима. Он всегда привозил вино и что-нибудь сладкое, пирожные, конфеты. Я уставился в мамины сияющие глаза. Она улыбнулась и попросила отнести в зал поднос с тортом. Папа болтал о командировочных делах и смеялся. Дядя Дима тоже смеялся и весело смотрел на папу. Теперь его глаза блестели не жирно, по-другому, как обычно блестят в хорошей беседе у верных друзей. Никто бы не поверил, что это глаза лгуна. Я сказал маме: «Не хочу пить чай с тортом, голова болит». Мама потрогала мой лоб, вроде не горячий. Носишься весь день, как совраска. Дала какое-то лекарство. В ожидании ухода гостя я прочел 15 страниц маминой книги «Любовница французского лейтенанта» и ничего не запомнил. Не вышел попрощаться с дядей Димой, притворился, что уснул. Мне было плохо весь следующий день. Не хотелось ни есть, ни гулять. Я лежал, обняв мысонка, смотрел мультики и терзался трудными мыслями. Мама забеспокоилась, поставила градусник, поцеловала в щеку, не успел отвернуться. «Ну-ка, признавайся, что случилось?» — сказал за ужином папа. «Надеюсь, ты не из-за грушевой чепухи маешься?» И я не вытерпел. Я спросил, позволяется ли чужому человеку целовать чужую маму, если ее муж этого не видит. Папины брови подскочили вверх. Мама поперхнулась салатом и закашлялась. Папа попросил меня выйти из кухни, хотя я не доел свой салат. Я сильно пожалел, что нечаянно вмешался в путанную жизнь взрослых. Я считал тогда, что от друзей ничего не скрывают. Раз дядя Дима, глядя невинными глазами, скрыл от папы поцелуй с мамой, выходит, он лгун и предатель. Но ведь и мама скрыла, значит, и она лгунья и предательница. А я? Я не лгун, не предатель. Мог бы не прятаться в комнате, подойти к ним в прихожей и честно сказать, что друзья и мамы так не поступают. А я предпочел соврать про больную голову и только на завтра. Только на завтра задал папе вопрос, как бы не совсем о маме и дяде Диме. Но этим хитрым вопросом я, кажется, предал маму. Кто бы объяснил мне, перед кем я виноват больше? Прежде я думал, сказать правду нетрудно. Моя правда была незначительной. Посеял перчатки, подрался с Лехой и тому подобное. Папа требовал честности. Я признавался и получал за свою маленькую правду маленькое же и наказание. Мыл полы или 3 дня не подходил к компьютеру. В исключительных случаях папа мог дать мне подзатыльник. Не больно и почти не обидно. Оказалось, что детская правда легка, как пух, а взрослая ложится на сердце камнем. Она хуже отравы, жжет небо, грызет изнутри и подначивает соврать. А ложь способна смягчить жесткую правду, отодвинуть ее и даже совсем заглушить. Вероятно, поэтому взрослые врут. Большинство взрослых. Я стал подсматривать за дядей Ваней и дядей Григорием, опасаясь застукать их с мамой. Но у дяди Вани есть своя жена и маленькая дочка, а у дяди Григория невеста. Они потом поженились. Честные люди, преданные друзья не пытались подкрасться к маме с поцелуями. Я пристыдил себя за подозрение и прекратил слежку. Дядя Дима больше не приходил к нам. Позже я подслушал из разговора папы с дядей Григорием, что дядя Дима покинул наш город, живет где-то у моря, открыл бизнес и процветает. Моя б воля, я бы выслал отсюда еще всех маминых приятельниц. Пользуясь папиным отсутствием, они собирались у нас, курили и пили дорогое вино джин. Их болтовня сбивала меня с толку. Они постоянно говорили о шикарных покупках и знакомых, которые оказывались то в шоке, то в шоколаде. Я чувствовал себя дома неловко, как нежеланный гость, а спустя час как невидимый. Ел, сидя у подоконника, спокойно делился с мысонком роллами и котлетами, давал ему слизывать с тарелки соус. Мама не обращала внимания. Однажды папа застал подвыпившую компанию, разогнал всех и повздорил с мамой. «Я не для того мотаюсь по командировкам», — холодно сказал он, «чтобы ты устраивала в квартире шалман и вертеп». Мама закричала: «Ты мотаешься? А я не пашу, да? Я не пашу?» Я тоже не по шопингам шляюсь, Игорь, не по зарубежам. Они начали ссориться громко. Я ушел в комнату, но все слышал за плотно притворенной дверью. Путешествуй на свою зарплату, кто запрещает? Сама знаешь, что мои деньги уходят в ипотеку. А мои, сам знаешь, на такси. Умру, не сяду в твою Ниву. На общественном транспорте не пробовала ездить? Про себя я разделял мамино возмущение. Наша древняя машина принадлежала еще дедушке, а папа все никак не мог купить новую. «Ты живешь непосредством, Тася!» «Как ты смеешь?» — взвизгнула мама. «Да ты просто жмот!» «А кто не жмот? Кто? Не тот ли, с кем ты раскатывала на Лексусе?» Мама зарыдала. Папа стукнул кулаком о стену и ушел в бар с папами Лехи и Вари.